Кощей одним движением скинул кирасу, порвал на груди кольчугу и развернулся к нам. От ключиц вниз берел старый отпечаток четырехпалой лапы с когтями. Более всего это походило на след от раскаленного железа. Господи, с каким же чудовищем нам придется иметь дело? И тот, кто нанес Кощею такую метку, сейчас держит в плену мою Аленушку. Я непроизвольно сжал кулаки, так что ногти врезались в кожу. Баба-яга успокаивающе погладила меня по плечу, шепча на ухо: «Только не делай глупости, Никитушка!» Я молча кивнул. То, что Кощей сейчас перед нами разоткровенничался, еще ничего не значит и никак не помешает ему под шумок избавиться от нас. «В глаза смотреть! Правду говорить!» — неожиданно взревел гражданин бессмертный, сбрасывая маску библейского мученика. «Зачем вы ко мне пришли? На кого работаете? Ты кого крысой сделать хочешь, вертухай в погонах?» «На Никитушку голос не повышай!» — тихо попросила бабка, и в ее глазах загорелись нехорошие огоньки. «Мы к тебе, Ирду, своей волей пришли, своей уйдем. А покуда зубы спрячь, не то с ноги выбью. Коли сам боишься змея, ты к нам свой страх не навязывай». «Эх ты, изменница старая!» «Можно подумать, сам кобель молодой», — равнодушно откликнулась яга. «Не тебе изменила, не перед тобой оправдываться буду, упырь костлявый». «Да я вас обоих, прям тут, сейчас!» «Змея с нами бить будешь?» «Буду!» — не раздумывая согласился хозяин, застенчиво пряча кривой нож за спину. «Тогда присядьте, пожалуйста», — рискнул взять слово я. «И давайте спокойно обсудим все предложения. Нам известно направление, адрес, сила и возможности противника. Однако мы по-прежнему даже не предполагаем, в чем его слабость». «А ты еще не догадался? Ищейка участковая!» Кощей подмигнул порозовевшей яге и постучал пальцем себе по лбу. «К женскому полу он слабость имеет. Не задаром же невест себе крадет. И ест-то не сразу, а только как наскучит дурында синёкой слезами да ласками». «Допустим», — вынужденно согласился я, вспоминая слова орла. «Хотя это заставляет серьезно задуматься о том, какие у него комплексы». «Ах, да пойди, как у всех мужиков», — окончательно смутилась глава нашего экспертного отдела. «Уж я-то этих комплексов, прости господи, навидалась, а! Как только избе не подъедет, сразу накорми, напои, в баньке выпри, да спать уложи. Главное дело, в мою же постелю со своими комплексами тычутся. Тьфу, срамота!» Я почувствовал, что разговор уходит в другую плоскость. Кощей, видимо, тоже, поскольку привстал, щелкнул плюснами, и по его приказу безмолвные слуги быстро накрыли для нас невысокий круглый столик на колесиках. «А ну, жрать, ищейки милицейские!» Подчеркнутый ласковый тон гражданина бессмертного резко контрастировал с его словами. «Не боись, не потравлю, пока сие не в моих интересах». Я посмотрел на бабу-ягу. Она, не раздумывая, развела руки над блюдом с рыбным пирогом, миской красной икры и кувшином пива. «На вроде чисто». Бабка на всякий случай перекрестила еду. Вверх взлетело черное облачко пыли. «Ага! За место рыбного пирога пирог с мертвечиной нам подсунул. Морд бандитская». Повинуясь невнятному импульсу, я поднял тарелку с печивом и надел ее Кощею на голову. Моя домохозяйка только охнула, хватаясь за сердце. «А, и приятно ж с тобой дело иметь, Никитка участковый!» — широко разлыбался Кощей Кирдык-Бабаевич и еще раз щелкнул пальцами. Подбежавшие слуги протерли его череп до зеркального блеска и быстренько заменили нам обед. Теперь наша эксперт-криминалистка только удовлетворенно кивнула. «Есть можно, все кошерное». «И Митю расколдуйте, пожалуйста». Гражданин бессмертный встал, раздраженно передернул плечами и что-то пробурчал, не разжимая зубов, после чего без объяснений покинул комнату. Наш младший сотрудник хлопнул глазами, чихнул и, не задав ни одного вопроса, набросился на пирог. «Изголодался, бедненький», — всхлипнула бабка. «И не подавится», — завистливо поддержал я. «Ой!» — опомнился Митяй, когда на большой тарелке не осталось ни крошки. «Че это я увлекся, да? А с товарищами верными не поделился? Гадом себя показал! Толку от меня никакого, только деньги на прокорм сквозь карман улетают, и нет во мне ни дна, ни покрышки!» Мы с Егой переглянулись и кивнули. «Стыд-позор маменькина деревни, раз такого сына беспутного произвела! Чего уж тут скажешь, правы вы все, правы! Я один, сиротинушка, горькой судьбой вдоль хребта шарашенный, во всем виноват! Меня и казнить по всей строгости!» «Митя, закрой рот и ешь!» «Энт как?» — удивился он. Я подумал и решил не углубляться. «На тарелке еще что-нибудь осталось?» «Нет». «Ну и приятного аппетита. Мы с бабой Егой как-нибудь перебьемся до ужина. В конце концов, у нас в избушке целый дьяк есть. Сможем его на продукты обменять, если что?» «Ничего ж не смочь, Никитушка», — почесав бородавку, ответила бабка. «У кощей слуг немного, но и тех, кого есть, кормить поить надобно. А Филимон Митрофанович для борща хороший товар даст. Это я тебе как опытная домохозяйка говорю». «Вообще-то я шутил». «Да-ка я тоже, соколик!» Ига подмигнула мне, тихо прошептав на ухо. «Правильную линию гнешь, участковый. Не надо Митеньку зазря пугать. А дьяк уже впрямь зажился. Хватит ему небо коптить». Я уставился на нее, как на мать Терезу в маск-халате с автоматом Калашникова наперевес. «Бабка у нас хорошая». Это просто нахождение в таком злачном месте так на нее влияет. Вот вернемся в Лукошкино, она опять сразу подобреет. «Сыты ли? Пьяны? Гости милицейские?» Дверь в кабинет снова распахнулась, и на пороге появился Кощей, одетый уже по-домашнему. Длинный персидский халат почти до пола, подпоясан широкой алой лентой на испанский манер, восточные тапки с загнутыми носами на босу ногу, на голове турецкая феска, а в зубах длинная трубка с гнутым чубуком в турецком стиле. «Гламурненько», — признал я. Гражданин бессмертный кокетливо улыбнулся от уха до уха и предложил. «Покуда я думаю, как бы половчей вас всех под корень извести, не извольте ли по домику моему ничтожному с экскурсией прогуляться?» «А чего ж ноги не размять?» — с готовностью вскинулась Яга. Мне тоже было не бесполезно посмотреть, что у него тут и где. В те наши короткие, несанкционированные визиты мы, разумеется, даже не пытались осмотреть весь дворец. Цель была иная — навести шороху только в кабинете и паре прилегающих помещений. Оказалось, что дворец у Кощея Бессмертного несколько больше, ну, то есть примерно раз в 5-6, чем царские палаты. Правда, размещалось все на одном этаже, зато разветвленно, кучей комнат во все стороны. И уж поверьте, посмотреть там было на что. И не мне одному. «Никита Иванович! А можно мне вон ту бабу мраморную пальцем в пузо ткнуть? Уж больно на живую похожа!» Бедный Митя метался, как ужаленный, от одной картины или статуи к другой. «А ежели Фавна вот этого за шерсть на спине дернуть, он меня по-человечески пошлет, аль по-козлиному?» Кощей шел впереди, вальяжно пуская клубы дыма из трубки, но было видно, что простодушное восхищение нашего младшего сотрудника с такой галереей искусств явственно льстило его самолюбию. У бандюганов такое бывает. Баба-яга больше крестилась да плевалась. У нее развратное возрождение вызывало скорее тихую зависть за бесцельно прожитые годы. Пару раз бабка даже проворчала сквозь зубы, что уж она-то в молодости еще стройнее была, но всех желающих ейные красоты голыми изобразить, без сомнения, в печь отправляла вместе с холстом и кисточкой.